Глава 11. Машина перестроилась на встречную полосу и остановилась рядом со мной. Это оказался старый полицейский автомобиль «Шевроле Каприз», окрашенный в цвета ведомства шерифа города Картер-Кроссинг. У женщины, сидевшей за баранкой, была пышная грива темных волнистых волос, стянутых назад в нечто похожее на конский хвост. Ее безупречно гладкое лицо было бледным. Мне сразу бросилось в глаза ее низкая посадка на сиденье, что могло означать либо то, что она маленького роста, либо что сиденье так сильно продавилось за многие годы эксплуатации машины. Я решил, что причиной все же является продавленное сиденье, поскольку руки женщины выглядели достаточно длинными, и форма ее плеч тоже не говорила о небольшом росте. По моим представлениям, ей было около 35. Достаточный возраст для того, чтобы казаться уже не юной и кое-что повидавшей, и в то же время, чтобы не проходить мимо развлечений и удовольствий, которые предлагает жизнь. Она чуть заметно улыбалась, и ее улыбка подбиралась к глазам, большим, черным и влажным, которые, как мне показалось, обладали каким-то внутренним сиянием. Хотя, возможно, это было всего-навсего отражение светящейся приборной панели. Она опустила окно на своей дверце и в упор посмотрела на меня. Сначала на лицо, затем провела внимательным взглядом сверху вниз, потом справа налево. Ее взгляд, в котором не было ничего, кроме прямоты и искренности, оценил меня полностью от волос до подметок. А я для того, чтобы ей стало лучше видно, подошел поближе. Ее лицо было не просто гладким, оно было эффектным и волнующим. На правом бедре у нее была кобура с револьвером. Я также заметил дробовик в чехле, стоящий дулом вниз в промежутке между сиденьями. В салоне было большое радио, лежащее на пассажирском сиденье. Его соединительный провод тянулся к приборному щитку. И микрофон с витым проводом, укрепленный на стойке возле руля. Машина была старая, изношенная и почти наверняка купленная у более богатого муниципального образования, списавшего ее как выработавшую ресурс. «Так вы и есть тот парень, кого Пеллегрино привез сюда», — констатировала она. Ее голос был негромким, но четким, приветливым, но не слащавым, а акцент был местным. «Да, мэм, это я». «Вас зовут Ричард, верно?» «Верно, мэм», — подтвердил я. «А я Элизабет Деверо, здешний шериф». «Очень рад познакомиться с вами», — ответил я. После короткой паузы она спросила: «Вы уже ужинали?» Я утвердительно кивнул и добавил: «Вот только не добрался до десерта. Кстати, я как раз направляюсь сейчас закончить ужин пирогом». «У вас вошло в привычку совершать прогулки между блюдами?» «Я ждал хозяев отеля. Они, как мне казалось, не очень спешили в свое заведение». «Так вы там остановились на ночь, в отеле?» «Я надеюсь на это». «Значит, вы не остановились у друга, которого приехали разыскивать?» «Пока я его еще не нашел». Она, понимающе кивнула в ответ и сказала: «Мне надо поговорить с вами. Ждите меня в кафе. 5 минут. Договорились?» В ее голосе слышалась властность, но не угроза. Ничего похожего на указание. Просто вежливая, но настойчивая просьба, исходившая, по моему мнению, в первую очередь от дочери шерифа, а уже затем от самого шерифа. «Договорились», — согласился я. «Через 5 минут». Подняв окно на своей дверце, она отвернулась от меня и развернула автомобиль, повторив в более медленном темпе тот маневр, что проделали те два парня на пикапе. Затем снова включила фары и умчалась прочь. Я видел, как зажглись красные тормозные огни ее машины, когда она поворачивала на Мейн-стрит. Я зашагал той же дорогой по обочине, заросшей травой полосе между дорогой и кюветом. Придя в кафе через 5 минут, отпущенных мне на дорогу, я обнаружил припаркованную к бордюру машину Элизабет Деверо, а ее саму, сидящей за тем же столом, за которым прежде сидел я. Пожилая пара из отеля уже исчезла, в заведении не было никого, кроме шерифа и официантки. Я вошел, и Деверо, ничего не говоря, сделала незаметное движение ногой, находящейся под столом, и вытолкнула чуть вперед стул, стоявший напротив нее. «Приглашение. Почти команда». Официантка сразу все поняла и не стала усаживать меня на другое место. Наверняка Деверо уже обо всем распорядилась. Я попросил официантку принести кусок их самого вкусного пирога и еще чашку кофе. Она пошла на кухню, и в зале воцарилось молчание. Положа руку на сердце, я был готов признаться, что Элизабет Деверо была явно очень привлекательной женщиной, поистине красивой. Вне машины она оказалась довольно высокой, а ее волосы были просто прелестны. Все черты ее лица были правильными и находились в должной пропорции по отношению друг к другу. В униформе она выглядела потрясающе. Однако больше всего мне нравился ее рот. И глаза. Они вместе добавляли лицу какую-то легкую кривизну и веселое оживление. Как будто все, что происходило с ней, оставляло ее холодной, спокойной, собранной. А затем она находила во всем этом нечто такое, что заставляло ее улыбаться. Ее глаза все еще излучали какое-то свечение. И теперь это точно не было отражением светящейся приборной доски панели «Шевроле Каприз». «Пеллегрино сказал мне, что вы служили в армии», — начала она. Я немного помедлил с ответом. Работа под прикрытием — это все равно, что ложь. И я ничуть не колебался, когда врал Пеллегрино. Но сейчас по какой-то непонятной причине я не хотел врать Деверо. Поэтому сказал: 6 недель назад я еще был в армии. Фактически так оно и было. В каких войсках? В основном служил в подразделении под номером 110, ответил я. Что тоже было правдой. В пехоте? Это было особое подразделение, в основном смешанные операции. И это тоже была правда. А кто же ваш друг, живущий здесь? Его фамилия Хейдер, ответил я. Это уже чистой воды выдумка. Должно быть, он служил в пехоте. В Келхеме все пехотинцы. Я утвердительно кивнув, добавил: 75-й рейнджерский полк. Он был инструктором? Спросила Деверо. Да, ответил я. Она кивнула. Только инструкторы задерживаются здесь надолго и впоследствии хотят поселиться где-то поблизости. Я промолчал. Я никогда о нем не слышала, сказала Элизабет. Тогда, возможно, он снова переехал куда-нибудь. И когда, по-вашему, это могло случиться? Не могу сказать. А как долго вы служите шерифом? 2 года, ответила Деверо. Достаточно, чтобы узнать всех местных. Пеллегрино сказал, что вы живете здесь всю жизнь. Это не так, возразила она. Я жила здесь не всю жизнь. Я жила здесь, когда была ребенком, и живу здесь сейчас. Но были еще и годы между. Я уловил тоскливые интонации в ее голосе. И я спросил ее: а как вы провели эти годы? У меня был богатый дядюшка, ответила Элизабет. Я путешествовала по миру за его счет. Вот тут мне показалось, что я попал впросак и вот-вот завалю свое задание. Потому что этот ответ я уже слышал раньше.